Не нашли магазин? Блять, вы чё нахуй? Чё ты, блядь? Чё ты вот это включил тут, а? Если же не надо, не надо, респект. Я